Мы же не могли не видеть, когда в глубине комнаты вытирали пыль, не могли не видеть, как мадам Парандон прошла в обратную сторону из кабинетов к себе. Как быть, мадам? Ваше дело, голубушка. Отвечайте на вопрос. Кто вам сказал? Мадам велела отвечать вам на вопросы. А потому что я скажу, могут обвинить, мадам? Ваши слова подтвердят только свидетельские показания другого человека, который живет как раз напротив. Вот его окна выходят на сторону гостиной. Из своей комнаты он видел вас обеих. Тогда и врать не стоит. Все так и было. Видела. Уж вы простите меня, мадам. Если вы больше не нужны господину комиссару, вы можете идти. Спасибо. Что все это доказывает? Такое, в чем вы солгали? Я хозяйка в своем доме и не обязана отчитываться перед кем бы то ни было в своих действиях. В случае убийства обязаны. Я же вас предупреждал об этом в свое время. Значит, вы меня арестуете? Придется поехать со мной на набережную Орфевр. Дальше что? Дальше все будет зависеть от следователей, наверное, от судебных медиков. Вы считаете, что я сумасшедшая? Отвечайте. Отвечайте. Считаете, что я сошла с ума? Не в моей компетенции. Нет, я не помешанная. Я не помешанная. Если даже я ее убила, но я это отрицаю, то, в общем, это не в припадке безумия. Мадам, мадам... Пожалуйста, отдайте мне ваш револьвер. Да берите сами, он в верхнем ящике туалета. Я убежден, что когда сегодня утром после 9:30 вы проходили через гостиную, этот револьвер лежал у вас в кармане халата. Больше того, я убежден, что в этот момент вы собирались убить мужа. Вы подошли к дверям его кабинета, услышали за дверью разговор. Ваш супруг что-то обсуждал с Тортю. И вам пришла в голову мысль заменить жертву. Ведь убив Антуанетту Вак, вы также поразили бы его самого, а может быть, даже еще больше. Кроме того, все подозрения пали бы на него. Вы вошли к секретарше в комнату за какой-нибудь бумагой, там, за маркой, еще какой-нибудь мелочью. Она рассеянно с вами поздоровалась, тут же уткнулась в свои материалы, и вы заметили на ее столе нож. И револьвер вам стал не нужен. Я не сумасшедшая. Я не сумасшедшая. Одевайтесь, мадам. Одевайтесь. Захватите с собой чемодан с бельем, туалетными принадлежностями. Вам позвать Лизу? Да позовите сами, колокольчик у зеркала. Боитесь, что покончу с собой? Нет. Вот эта опасность мне уже не грозит. Помогите, мадам, одеться. Я должен забрать свою шляпу. Вы ничего не хотите сказать мне? Я хочу вам посоветовать детальнее проштудировать вашу 64-ю статью. Она созналась? Еще нет. Думаете, что сознается? Через день, через 10 дней, через месяц обязательно расколется. Хотите повидаться с ней? Ну, что я ей скажу? Я вас понимаю. Она обо мне ничего не говорила? Она мне о вас очень многое говорила. Что вы имеете в виду? Я вас не понимаю. Понимаете. Отлично понимаете. Вы не хотели сдержать свои страсти, а она не смогла сдержать свои ненависти. И вот результат. Убита. Простая, умная, беззащитная девушка. Я не могу поручиться за благополучные судьбы ваших детей. И во всем этом виноваты вы оба, ваша жена и вы. Едем.